Глава 28. Освобожденный город. И главное, дверь, нарисованная цветными мелками. А город встречал их разноцветной россыпью огней. Ворота в городской стене были широко распахнуты. Навстречу волшебнику Алёше шли люди с разноцветными фонариками, подвешенными на длинных палках. Фонарики раскачивались и мигали, и от этого, казалось, качается и пляшет все вокруг. И дома, и длинные тени, и вывески над дверями. Во всех домах были настежь растворены окна. Всюду горели свечи, никто не спал. Оживленные веселые восклицания перелетали через темную улицу. «Они вернулись! Все, все до одного!» И пекарь с подмастерьями, и кузнец, и гончар со своим сыном, и братья-рыбаки. А вы видели жену Ниссе? Малыш-то как подрос! Колеблющиеся на ветру огни фонарей озаряли радостные, растроганные лица. Волшебник Алёша устал, да и проголодался. Уж дома отосплюсь в волю. И котлеты есть в холодильнике, — вспомнил он. Волшебник Алёша перешел через мост, зевни во весь рот. Сборщик податей, растерянный с разинутым ртом, метался от одного прохожего к другому, жадно заглядывал в лица, хватал идущих за руки. Но нет, никто не зевал, люди улыбались, и каждая веселая улыбка пугала его, и он с воплем шарахался в сторону. Свет фонарей падал с моста в воду, и река подхватывала и уносила разноцветные огни. Они плыли, качаясь и расплываясь кругами. Вся река далеко-далеко искрилась и сверкала. «Ку-ка-ре-ку!» — послышалось откуда-то издалека. Надрывные крики все приближались, не умолкая. На мост взбежал короткий приземистый человечек с тяжелым нависшим лбом. Он держал в руках небольшую грубую шкатулку. Пробегая мимо волшебника Алёши, он по-петушиному вытянул шею и выкрикнул раскатисто и громко: «Ку-ка-ре-ку!» Свет зеленого фонаря отразился в его глазах, пустых и безумных. Волшебник Алёша заметил черные дыры на его одежде, обгорелые рукава куртки. Шкатулка, которую он держал в руках, с одного бока была обуглена. «Ку-ка-ре-ку!» — снова пронзительно выкрикнул человечек и, нелепо подпрыгивая, бросился бегом через мост. Волшебник Алёша остановился, поглядел ему вслед. «Это скип! Вот уж о ком доброго слова не скажешь!» — промолвила словоохотливая старушка с маленьким синим фонариком в руке. «Он служил! Да будет тебе ведомо! У самого Каргора! А как загорелась черная башня! Говорят, бросился прямо в огонь! Уж что с ним сейчас делается, и в толк не возьму! Только не будет добрый человек кукарекать!» Старушка заторопилась дальше, и синий свет ее фонарика затерялся в пестром кружении огней. Видимо, он хотел вернуть себе голос, да в торопях схватил, что под руку подвернулось, — догадался волшебник Алёша. Первую попавшуюся шкатулку, а там был только петушиный крик. Вот оно что! «Ку-ка-ре-ку!» — донеслось издали, и какие-то петухи, разбуженные не вовремя, начали перекликаться то близко, то далеко за рекой. «Ку-ка-ре-ку!» «Что это? Утро, что ли?» — шевельнулся под шарфом кот Васька. «Если утро, то пора завтракать. Логично?» «Логично». «Спи, спи», — погладил его волшебник Алёша. «Уже недолго. Поспи пока». Небо чуть посветлело, и звезды, словно поеживаясь от утреннего холода, таяли одна за другой. Волшебник Алёша прошел мимо королевского дворца. Его стены поднимались вверх черной зубчатой громадой. Ни звука, ни единого огонька. Чугунные витые ворота были распахнуты настежь. Нигде никого. Вдруг послышался скользящий быстрый шорох, и волшебник Алеша разглядел маленькую серую мышку. Она выбежала из-под арки ворот, спокойно присела на задние лапки и начала лапками чистить мордочку. От того, как беспечно вела себя эта маленькая мышка, огромный королевский дворец показался волшебнику Алёше каким-то особенно заброшенным и безлюдным. «Все убежали». «Да-да, конечно», — подумал волшебник Алёша. «Король, придворные, стража, все. И они не посмеют вернуться. Теперь, когда люди узнали о злодейском волшебстве, и эти смелые юноши, которых превратили в оленей, как гневно горели их глаза», от королевского дворца тянуло запустением и холодом. Волшебник Алеша ускорил шаг и прошел мимо. Кот Васька крепко спал, весь мягкий, теплый. Не разберешь, где голова, где лапы. Тоже ведь намаялся бедняга. Волшебник Алеша с радостью узнал улицу сапожников. С черепичных крыш стекало утреннее золото. Легкий ветер надувал занавески на низких окнах. Они, казалось, ждали, когда люди проснутся и примутся за работу. Ну вот, наконец-то, знакомая стена, сложенная из грубо отесанных камней. Только перейти дорогу, и волшебник Алеша у цели. Волшебник Алеша окликнул кота Ваську. «Эй! Просыпайся, любезный, мы с тобой, можно сказать, уже дома!» Кот Васька вяло зевнул и высунулся из-под свитера, вытаращил зеленые глаза. «Ага, вот стена, та самая!» — радостно мяукнул он. «Тут где-то еще кротовая норка была. Ну да ладно, давай, пушистый Алеша, ищи дверь. Ой, батюшки!» Кот Васька вдруг задохнулся. «А где же дверь? Ну, это, нарисованная!» Волшебник Алеша не ответил. Он даже не почувствовал, как острые когти кота Васьки прошли сквозь свитер и впились в его плечо. Нарисованной двери не было. «Домой хочу!» — завизжал кот Васька. «К мышам эти шуточки! Мне дверь подавайте!» Волшебник Алеша смотрел на шероховатые серые камни. Неужели кто-то стер домик, нарисованный на асфальте, а Вася Вертушинкин забыл снова нарисовать его? Быть не может. Но если так, никогда, никогда им не уйти из этой сказки, не вернуться домой. Холодок пробежал по спине волшебника Алеши. Задыхаясь, он провел ладонью по неровным камням стены. Кое-где между камнями звездка искрошилась. Пробежал паучок, похожий на капельку молока на тонких ножках. «Неужели все кончено?» «Пушистый Алеша, как же так? Не оставаться же нам тут!» Не то простонал, не то всхлипнул кот Васька. «Тсс! Что это?» — прошептал волшебник Алеша. Он стянул кота Ваську с плеча и приложил ухо к стене. Услышал приглушенный камнем широко и вольно раскатившийся гул грома и вслед за ним обвал ливня. Там, за стеной, бушевала гроза. Теперь волшебник Алеша уже различал и бульканье воды, стекающий водосток, и звонкий удар отвесных струй по лужам, и снова сыто ворчащие перекаты грома. «Дождь!» — тихо завыл кот Васька. Всегда его терпеть не мог. И правильно делал. «Это что же, котики, братики, сплошное мяу? Смыл наш домик, нарисованный на асфальте, дождик проклятый. Все?» «Да помолчи ты!» — прикрикнул на него волшебник Алеша и снова приник ухом к стене. Гроза уходила, из-под стены доносились только отдельные в разнобой удары капель по асфальту. Кап, кап, шлеп. Все реже и реже. «Пропали мы!» — заголосил кот Васька. «Я домой хочу! Не желаю здесь оставаться! Мне мой дом подавайте!» «Ой, что это?» На каменной стене вдруг появилась неровная, расплывчатая, нарисованная красным мелом полоса. Она растеклась и пропала. Волшебник Алеша и кот Васька замерли, не отрывая взгляда от стены. Но вот полоска появилась снова. От нее побежали две полоски вниз. Вот уже показалась нарисованная ярким мелком дверная ручка. «Дверь! Дверь!» — не своим голосом завопил кот Васька. «Это он, мой пушистый Вертушинкин! Он меня нарисовал, и вот вам, пожалуйста, дверь!» Лишь бы он не забыл про волшебный ключ, мелькнуло в голове волшебника Алёши. Теперь главное, чтоб он нарисовал ключ. И в тот же миг рядом с дверной ручкой появился нарисованный ключ. Чудесный старинный ключ с тонкими кружевными узорами и завитушками. Вот это да! Я знал, что он не забудет! Не такой человек! В восторге воскликнул кот Васька. Тебе такой ключ сроду не нарисовать. Красота! Мой пушистый Вертушинкин — великий художник, можно сказать. Волшебник Алеша, сдерживая дрожь в пальцах, взялся за нарисованную ручку двери. Она показалась ему невесомой, еле ощутимой, словно таяла в руке. Кот Васька примолк, прижавшись к его плечу. Он, кажется, забыл и дышать. Волшебник Алеша собрался с духом и рывком дернул дверь на себя. Дверь неожиданно легко распахнулась. Навстречу волшебнику Алеше, прямо ему в лицо, хлынул сияющий поток света. Волшебник Алеша невольно зажмурился, как будто он смотрел прямо на солнце. Он покрепче прижал к себе кота Ваську и шагнул вперед. Свет ослепил его. Волшебник Алеша только услышал радостный крик детей. Вася Вертушинкин и Катя, мокрые, счастливые, давно поджидали его на асфальте. Конец книги. Апрель 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Татьяна Телегина.